«Горшок, не нуди!» — выступает вперед Данон. Руки длинные, паучьи, спрятаны в толстовку сарии. «Подумаешь, увязалась!» Горшок цокает неодобрительно. «Знаем мы этих девчонок, одни ябеды плаксы и зазнайки!» Смотрит на Лёшку, мол, подтверди, пусть идет лесом, а то мало ли что. «Пацаны, ну вы чё? Домой ее отправлять, что ли? Одну?» Данон смешно тянет слова. И Лёшке уже хочется рассмеяться и урезонить их. Комедию ломают. «Подумаешь, пойдет с ними Аринка. У него в классе одни девчонки, и Аринка среди них самая ничёшная. Даже больше, чем ничёшная. С тугими кольцами кудряшек, быстрая, тонкая, большеглазая, как с обложки девчоночьего журнала». «Да клёвая она!» — вырывается у Лёшки. Горшок вылупляет на него чёрные глаза. «Чего?» «Ага, клёвая. Аринка клёвая». Лёшка понимает, что отступать некуда, и вытаскивает Аринку на лунный свет. Стразы на её футболке загораются, как драгоценные камни. «Пусть идёт с нами. Я за неё ручаюсь». Слышно, как Аринка выдыхает. Лёшка оборачивается к ней. Её лицо кажется таким маленьким, кукольным, что Лёшке хочется дотронуться до него. «Пускай. Я сегодня добрый», — примирительно говорит Горшок. Выжидает паузу, прокашливается и подзывает к себе. «Пора выдвигаться, а прежде решить, кто пойдет первым». «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана», — шепчет скороговоркой. «Буду резать, буду бить, все равно тебе водить». И с силой тыкает Лёшке под ребра. Лёшка ухает, хватается за живот. Он хочет возразить, что Горшок все сделал неправильно, не по обычаям. Не считал, а просто протараторил. Но братья гогочут, глядя, как оттычка его сложила пополам. А Аринка лепечет что-то невразумительное, так что никто не обращает на нее внимания. «Сыкуны! Никто слова поперек не скажет», — думает Лёшка. Распрямляется и смотрит в черную пустоту между соснами. Глаза привыкли к темноте. И Лёшка видит, вычерчиваются из сумрака поваленные бетонные столбы и просевшая ржавая сетка. Лёшка расправляет плечи и идет к ограде заброшенного лагеря. Где-то рядом должна быть зубастая дыра, через которую они пробирались в прошлый раз. Но то был май, и крапива щекотала лодыжки, и не щипалась почти. Эта ночь другая. Крапива вымахала Лёшке по плечо. Голени и локти саднят от укусов. В ушах нестерпимый назойливый гул комарья. Пахнет нагретыми солнцем сосновыми иголками, соком отяжелевших от росы трав и дымом от дешевой горшковой сигареты. Горько так, что слюна во рту собирается. Перед дальним столбом сетка будто бы проваливается внутрь. Лёшка щурится, прикрывает лицо от атакующих веток и продирается вперед. «Ай, гадость!» — взвизгивает кто-то. Лёшка едва не спотыкается о ржавый моток колючки, вросший в траву, оборачивается и видит белый Аринкин силуэт и Горшка, который уже вцепился в нее и зажимает рот. «Ты что орешь? Кикимору разбудить хочешь?» — шипит Горшок, пока Аринка лупит его по рукам, пытается освободиться. Лёшка через кусты бросается к ним. Крапива жжет локти, хлещет по спине. Но Лёшка не замечает. Сжимает кулаки и... хрясь! Горшок охает и отпускает Аринку. Опускает глаза и смотрит на Лёшкины кулаки. Правый только что прилетел ему в бок. Сплёвывает и складывает руки на груди. Потирает ушиб, догадывается Лёшка. «Пускай тогда с тобой идёт неврастеничка это!» Неврастеничка. Лёшка берёт Аринку за руку. Они вновь выстроились гуськом. Первыми братья плечом к плечу, за ними Лёшка с Аринкой и замыкающий, злой как черт, Горшок. Лёшка слышит, как он сопит и материт кусачую траву, комаров. Наверное, и Лёшку материт тоже, но он не обижается. Вспоминает матерящегося до хрипа Горшкова отца, красноглазого, с отёкшим пропитым лицом. Как он громыхает калиткой и уходит из дома. Не на совсем, конечно, до рюмочной. И не возвращается, пока Горшкова мать не пойдет искать по канавам. Не притащит, не уложит отсыпаться на крыльце. Лёшка, выставив щитом локти, снова оказывается первым. Братья расступились, дав им проход. В спину уткнулась Аринка, по-детски ухватив его за край футболки. Лёшкины щёки горят, из затылка стекает струйка пота. Лёшке стыдно за мокрую футболку, за тычок в бок. Надо было по челюсти. Хук слева, хук справа, как старшаки на школьном дворе, бормочет он, сжав зубы. Раздвигает жалящие заросли, мерит дыру на глазок, больше метра в ширину будет. «Лезь ты сперва», — пропускает он Аринку вперёд и облокачивается плечом на сетку. «Ты ж девочка». Но Аринка смотрит на него тёмными блестящими глазами и мотает головой. Лёшка вздыхает, и сетка поскрипывает в ответ. Из темноты вырисовывается хохлатая макушка брата Данона и сам Данон. Следом — горшок, в руке у него затухающий красный огонёк. Улыбится. «Не ссы, лягуха!» — тыщет в сторону дыры. «Ты у нас сегодня предводительствуешь? Или как?» Данон с братом вскрюкивают от смеха. «Харе зазнаваться!» — хочет образумить его Лёшка, но чувствует тёплые Аринкины пальцы на плече. Переводит глаза на колючую темноту и шагает за ограду. Сетка остаётся позади. Аринка дёргает за край футболки. Лёшка оборачивается. «Чего тебе? Надо пёхать в темпе, а то горшок опять разорётся!» Аринка вытягивает ногу. «Смотри, весь носок левой сандалии в вонючей бурой глине». «Я знаешь, как испугалась!»